борца и по пустикам. Не ищешь повода в глаза, когда в ожогах толк. Ведь для тебя это урок, куда-то понесло. И вот ты вновь сыграл любовь. Перезаряжай или утопить песка, но не позволяй сказать, что это ладника в жизни бытия. Эти все события, тут любая полоса на любителя. Every time you hear I can love, don't you know I've been waiting so long? Like the first, don't give me the smell dance, just stay and look into my eyes. Every time you hear I can love, don't you know I've been waiting so long? Like the first. Назад, только этот миг, лишь бы повторять подряд, забить на палево. Если так понравилось, чем-то большим стать. Ведь наша жизнь это фристайл, на трубке занята. Возможно, вы уже никто, но желтый светофор. Последний шанс на тапку в пол, это карусель. Для таких, как мы, детей, если все вокруг не те, поищи себе. Every time.